Отражение второе. Владимир. Нет у меня на свете человека ближе моей музы. И я, конечно, не смог утерпеть и позвонил ей, как только вернулся домой. Мы женаты уже 16 лет, и за это время во мне укоренилась привычка немедленно все ей рассказывать и потом долго обсуждать любое событие. Ну, почти все. Спасибо судьбе, что она послала мне такого друга, умного, тонкого, преданного и любящего. Просто удивительно, что при всех своих способностях она не разлюбила меня за столько лет. А ведь могла бы. Зачем я ей? Что ее держит рядом со мной? Постели нет, детей нет, другая давно бы ушла. Наверное, жизнь могла бы сложиться совсем по-другому. И я женился бы не на музе, а совсем на другой девушке. Как бы я в этом случае жил теперь? Неизвестно. Хотя, скорее всего, хуже. Хотя, кто знает. Боже мой, как я любил Надежду. С ума сходил. Думал о ней каждую минуту. Начинал трястись часа за два до встречи. Мне было 18 лет, я учился на втором курсе. Ей 39. Она была замужем и имела двоих детей. Она была моей первой женщиной. То есть у меня, само собой, сексуальный опыт уже имелся, но с девицами, ровесницами, которые в науке любви еще мало что понимали и занимались ею не столько из большого желания, сколько для повзросления как в чужих глазах, так и в собственных. Надежда была совсем другой. Настоящей женщиной с большой буквы. Зрелой, опытной, мудрой. Она научила меня всему. Мы встречались уже давно, и каждый раз вставала острая проблема места для уединения. Иногда это бывали квартиры ее подруг, иногда мне оставляли ключи мои приятели, иногда я даже осмеливался прийти к ней домой, когда муж ее уезжал в командировку, а дети находились у бабушки. И вот настал момент, когда место найти не удалось. Но вот никак не складывалось ни у ее знакомых, ни у моих, и муж никуда не уезжал. А я сгорал от страсти и больше ждать не мог. В конце концов, я ведь не бездомный. Тут главное точно поймать момент, когда родителей и брата с сестрой не будет дома. Удача мне улыбнулась. Отец пришел домой с работы и радостно сообщил маме, что достал два билета в «Современник» на завтра на новый спектакль, где заняты знаменитые и любимые всей страной актеры. Мама радостно заахала, она этих актеров просто обожала, и стала возбужденно обсуждать с Валентиной, какое платье ей надеть в театр. И я тут же подкатился к Михаилу. «Миш, ты завтра когда придешь?» «Не знаю, а что?» «Ну, у тебя есть какие-нибудь планы на завтрашний вечер?» «Да нет пока. Может, завтра появится. Все от Ларки зависит. Я-то заканчиваю работу в 6, а у нее рабочий день ненормированный. Если рано освободиться, то сходим с ней куда-нибудь. Ты говори, чего надо». Михаил в то время уже встречался с Ларисой и всерьез готовился к свадьбе. «Миш, ты не мог бы завтра уйти куда-нибудь?» — спросил я напрямик. «И Валю с собой взять». «Ох ты!» — он хитро прищурился и щелкнул пальцами. «Да у тебя свидание, что ли, Шпендрик? Бабу собрался привезти?» Это было грубо, но, по сути, правильно, поэтому я не стал ничего уточнять и просто кивнул. «И кто она? Я ее знаю?» «Нет». «Хорошенькая? Где познакомился?» — с жадным любопытством выпытывал Мишка. «Мишка, ну что ты, честное слово, я с тобой как с человеком разговариваю. Ну, поможешь или нет?» «Да я ради родного брата, конечно, помогу. Не беспокойся, все будет в лучшем виде. Предки в театр. А я у Вальки все разведаю, может, она куда-нибудь собирается завтра вечером. А если нет, уведу. На крайняк в кинцо сходим вдвоем. или втроем с Ларкой. Не бздишь, Пендрик, все будет тип-топчик. Ну надо же, ёкарный бабай, братец-то вырос, а я и не заметил. Через некоторое время он снова появился в нашей с ним комнате. Вид у него был заговорщический. Я все устроил. Валька завтра придет часов в 5, а в 6:30 мы с ней встречаемся возле ударника. Там какое-то новое французское кино с Бельмондо. Двухсерийное. Так что считай. Сеанс начинается в 7, заканчивается в 9:30, плюс полчаса на дорогу. До 10 время гарантировано. А если Ларка с нами пойдет, так мы сначала ее домой отвезем. Правда, с предками сложнее. Спектакль заканчивается в 9:15. Я звонил в театр, узнавал. Но все равно на дорогу у них минут 30 уйдет, не меньше. Короче, Шпендрик, крайний срок 9:30. Это с гарантией. Я был счастлив. Уже завтра. Я больше ждать не мог. И наступило завтра. Ровно в 6 вечера я встречал Надежду возле ее работы. Рядом ждало такси, которое я поймал заблаговременно. В те времена пробок было несравнимо меньше, и на машине передвигаться можно было с довольно большой скоростью. Кроме того, мне казалось чудовищно пошлым вести свою любимую на интимное свидание на метро и автобусе. Мы действительно доехали довольно быстро и, едва переступив порог квартиры, забыли обо всем на свете. Но свет, как оказалось, не забыл о нас. Он зажегся в самый неожиданный момент. Дверь комнаты оказалась распахнутой настежь, и на пороге грозно выстроилась вся наша семья. Родители, Мишка и Валентина. «Ну, пап, ты только посмотри», — язвительно произнес Михаил. «Ты посмотри, кого он привел в наш дом. Ты еще постарше никого не мог найти? У нее внуки есть или уже правнуками обзавелась?» «Помолчи», — оборвала его мама. «Владимир, скажи своей даме, чтобы она немедленно оделась и покинула этот дом. А вам, дорогая моя, должно быть стыдно. Вы совращаете детей. Скажите спасибо, что я милицию не вызвала. И имейте в виду, если вы не оставите в покое моего сына, я сообщу вашему мужу, как интересно вы проводите свой досуг. Вместо того, чтобы заниматься воспитанием детей. У вас ведь 2 детей, мальчик и девочка, не так ли? И адрес ваш я записала». Мама демонстративно швырнула Надежде ее паспорт. «И не разбрасывайте свои вещи, где попало». Я понял, что Надя оставила в прихожей сумочку, куда мама беспардонно залезла. Ни папа, ни Валентина во время этой безобразной сцены не произнесли ни слова. Отец стоял хмурый и набычившийся. Валька же бесстыдно пялилась на Надежду, не скрывая любопытства. Мне хотелось умереть от стыда и боли. Стыдно мне было не перед родителями, не перед братом и сестрой, а перед Надеждой. Ведь она доверилась мне, пришла в мой дом, положившись на мои уверения в полной и гарантированной безопасности. А я, так получилось, ее обманул. Я оказался слишком доверчивым и легкомысленным, посвятив Михаила в свои проблемы. Я всегда знал, что он относится ко мне как к малолетнему недоумку, но не предполагал, что он способен на такое.